Вестник. Близ берега, где волны набегают и плещутся морские, лошадей мы чистили и плакали. Узнали мы от людей, что Ипполита, царь, в изгнание ты отсюда усылаешь, и здесь уже не жить ему. Пришел и сам он следом. С нашей песней грустной он и свои соединяет слезы. Без счета их ровесников туда за ним пришло. Тогда, оставив плакать, он нам сказал: «Не надо унывать, словам отца повиноваться надо. Живее, рабы, живее запрягайте, Трезена нет уж боли для меня». И загорелось дело. Приказать он не успел, уж лошади готовы. Тут ловко он вскочил на передок и с ободка схватил проворно в вожжи, но кобылиц сдержал и, к небесам воздевши руки, стал тогда молиться: «О, Зевс, с клеймом злодея жизни вовсе не надо мне! Но дай когда-нибудь, останусь я в живых или не останусь, чтобы отец мой понял, как он дурно со мною поступил!» Стрекало он затем, приняв, кобыл поочередно касается. Мышь около вожжей, у самой побежали колесницы, чтоб проводить его. А путь ему лежал Тесей на Аргос, той дорогой, которая ведет на Эпидавр. Но вот, когда мы выехали в поле пустынное, с которого холмы к Саронскому спускаются заливу, какой-то гул подземный, точно гром, послышался оттуда отдаленный, вселяя страх, и кобылицы вмиг насторожились, вытянувши шеи, а мы вокруг пугливо озирались. И вот глаза открыли, там, где берег прибоем волн скалистую белен, огромную волну она вздымалась горою, прямо дивную, постепенно, заслав от нас Кирона побережье и дальний Истм, и даже Эпидавра от глаз она закрыла скалы. Вот еще она раздулась и, сверкая, надвинулась, и на берег метнулась, и из нее явилось на манер быка чудовище. Ущелье следом окрестное наполнил дикий рев, и снова, и ужасней, даже будто бык заревел. Как выдержать глаза, не знаю я, то зрелище сумели. Мгновенно страх объемлет кобылиц. Тут опытный возничий, своему искусству верный, вожжи намотавший, всем корпусом откинулся, гребец заносит так весло, но кобылицы сталь, закусив зубами, понесли, и ни рука возничьего, ни дышла, и ни ермо их бешеных скачков остановить уж не могли. Попытку последнюю он сделал на песок прибрежный их направить, но у самой чудовище являлось колеснице. И четверня шарахалась в смятенье назад к высоким скалам, и тогда бык молча следовал за колесницей, и надвигался он все ближе, ближе. Вот, наконец, отвесная стена, прижата колесница, колесо трещит и вдребезги, и опрокинут царь с колесницей. Тут смешалось все, осея обломки и колес, а царь, несчастный, в узах повлачился тесных своих вожжей, а камни головой он бился, и от тела оставались на остриях камней куски живые. Тут не своим он голосом кричит: «Постойте ж вы, постойте, кобылицы! Не я ли вас у яслей возрастил? Постойте же и не губите! Это проклятие отца! Он неужели невинному никто и не поможет?» Отказа бы и не было, да были мы далеко. Уж я не знаю, как он пут избил, но мы едва живого его нашли на поле, а от зверя и кобылиц давно простыл и след. В ущельях ли, Где ли они исчезли, ума не приложу. Хоть я, конечно, в твоих чертогах царских только конюх, но я бы не поверил никогда про сына твоего дурному слову. Пускай бы, сколько есть на свете жен, хоть все повесились и писем выше, чем Ида, мне наоставляли гору, я знаю только, царь, что Ипполит невинен и хороший человек.